А теперь расслабьтесь. Я запустил маятник, и он начал мерно раскачиваться, светясь ровным кругом. Следите за диском. Медленно и монотонно я рассказывал им о тишине, спокойствии, темноте и тяжести, наполняющих их тела. Минута-две, и глаза людей начали закрываться. Орфа уснула самой первой. Ей не требовался даже сеанс общего внушения. Дольше всех боролся со сном Рик, но, наконец, отключился и он. Я поставил маятник на место. «Они не проснутся?» — шепотом спросила Хел, вытряхивая себе на ладонь вещи друзей и родителей. «Как только я захвачу их через сон, нет». Я достал пластиковый браслет и пристегнул ее свободную руку к своей. «Не думала, что ты обладаешь еще и навыками общего гипноза. У меня было очень разностороннее образование. Можно не устраивать этот сеанс, я затянул бы их в сон через личные вещи, но так легче пройдет полное погружение. С ними действительно ничего не случилось», — размывая синюю мозаику на потолке. Маятник замер на мгновение, темнота плотным одеялом легла на светильник, погасив его. Мы стояли посреди скудно освещенного коридора. Под ногами хлюпала вода, с потолка свисали ошметки мокрой побелки, от стен отваливались куски пластика. Пахло сыростью, гнилым деревом, плесенью. Издали долетал едва слышный назойливый равномерный звук. Определить, несет ли он опасность, сейчас было сложно. Несколько силуэтов неподалеку от нас, в которых угадывались очертания уже очень хорошо знакомых мне друзей Хел, приближались. Но пока я не мог понять, все ли на месте. «Где мы?» — прозвучал голос с ноткой тревоги. Я обернулся и увидел Орфу, стоящую совсем близко. «Ох, ничего себе!» — выдохнула она, переводя взгляд с моего лица на лицо Хел. «На неподготовленных людей...» Наша смена внешности в сновидениях всегда производила огромное впечатление. «Все в порядке», — ответила ученица, — «сон меняет нас под себя». Орфа выглядела так же, как в реальности, высокое, кудрявое, лицо как будто нарисовано нежными акварельными красками, светлые, широко расставленные глаза, одежда, коричневые брюки и тонкая белая водолазка тоже не изменилась. «Странное место», — сказал Рик, появившийся из-за плеча девушки. «Все здесь?» — спросила Хел, стараясь держаться невозмутимо и уверенно. Я быстро огляделся. «Не вижу Криза». «Только что был рядом со мной», — послышался голос Марка. «Идите сюда!» — откликнулся художник издали. «Слушайте, здесь такое...» Его интонация была довольно странной, не тревожной, но близкой к этому. Я отстранил Рика, стоящего у меня на дороге, удержал за рукав Адраса, собиравшегося снять со стены нечто вроде зеленой ленточной водоросли, сказал ему «ничего не трогай» и пошел вперед. Под ногами чавкало и хлюпало, с потолка тянулись тонкие нити воды. Криза по-прежнему нигде не было видно, зато я нашел место, откуда раздавался его голос. Стену пересекала широкая вертикальная трещина. Я взялся обеими руками за ее неровные края и заглянул внутрь. Увидел часть комнаты, пол которой был обрушен, по стенам лениво текла вода и, переливаясь через зазубренные доски, падала в дыру. Мне пришлось сильнее наклониться, чтобы увидеть находящееся внизу. Пролом был завален человеческими телами. Они лежали неподвижно, все пятеро. Вода, наполняющая комнату, касалась их волос и одежды. Лениво пошевеливала руки, так что казалось, будто кое-кто из людей делает слабые попытки выбраться, но не может проснуться. «Все нормально?» — окликнул меня Адрас. «Да», — ответил я, протянул руку, заставляя воду бежать быстрее.